Бежавшие первыми собаки появились на крыше противоположного дома, увидели пропасть и попытались развернуться. Когти заскользили по черепице. Ангва повернулась и перевела дыхание. Во время бегства она старалась не дышать, потому что в первые секунды вдохнула достаточно Господа. Они услышали разгневанное тявканье большого Фида. «Трусы! Здесь не больше 20 футов для волка расплюнуть!» Собаки с сомнением во взглядах оценили расстояние. Иногда наступает такой момент, когда любому псу нужно успокоиться и задать себе вопрос, а к какому виду я все-таки принадлежу? «Это просто! Я покажу вам, смотрите!» Большой Фида отошел назад, остановился, повернулся, разбежался и прыгнул. В траектории его полета не было дуги. Маленький пудель летел сквозь пространство, подгоняемый не мышцами, а исключительно тем огнем, что пылал в его душе. Передние лапы коснулись черепицы, на мгновение зацепились, а потом сорвались и заскользили по гладкой поверхности. В полной тишине Большой Фида перевалился через край крыши и вдруг повис. Он поднял взгляд на пса, державшего его зубами. «Господ, ты?» «А-а!» — невнятно ответил Господ сквозь полный рот. Пудель почти ничего не весил, но сам Господ весил лишь чуть больше. Он уперся лапами, однако, как оказалось, упираться было особо не во что. Он неумолимо сползал вперед, пока передние лапы не оказались в водосточном желобе, который мгновенно начал скрипеть и противно трещать. «Форд!» — выругался Господ. Чьи-то огромные челюсти схватили его за хвост. «Отпусти его!» — прошепелявила Ангва. Господ попытался покачать головой. «Не мефай мне!» — огрызнулся он сквозь зубы. «Храбрый пёс, спаш положение! Отфафная собака спасает на крыше друга! Нет!» Жёлоб снова заскрипел. «Сейчас я свалюсь!» — подумал он. «Это история всей моей жизни!» Большой Фида отчаянно завозился. «За что ты меня держишь?» «Фафыник», — ответил Господ. «Что? Будь он проклят!» Пудель попытался вывернуться и закрутился в воздухе. «Перестань, дурак! Ты всех нас брошишь!» — прорычал Господ. Собаки с ужасом наблюдали за ними с соседней крыши. Снова затрещал жёлоб. Когти Ангвы оставляли белые царапины на черепице. Большой Фида дергался и крутился, явно намереваясь высвободиться из ошейника, который, наконец, лопнул. Песик перевернулся в воздухе, завис на мгновение, а потом сила тяжести завладела им. «Я свободен!» И он полетел вниз. Лапы из-под Ангвы выскользнули, и Господа, смешно размахивающего лапами, отбросило назад. Он приземлился почти у самого конька. Задыхаясь, Ангва и Господ выбрались на более ровное место. Но не успела развеяться красная пелена, маячившая перед глазами Господа, как Ангва рванулась вперед и перепрыгнула через очередной переулок. Он выплюнул ошейник Большого Фида, который скатился по крыше и исчез за краем. «Спасибо!» — крикнул он. «Большое тебе спасибо! Брось меня здесь, пусть у меня всего 3 здоровые лапы, ты не волнуйся! Если повезет, свалюсь прежде, чем подохну с голоду!» «О да, это история всей моей жизни. Ты и я, мой друг. Вместе. У нас ведь могло получиться». Он повернулся и посмотрел на собак, сидящих на доме напротив. «Эй, вы, домой!» «Плохие собаки», — пролаял он. После чего сполз вниз по другой стороне крыши. Здесь тоже был переулок и была глубокая пропасть. Он перебрался вдоль крыши на соседнее здание. Возможности спуститься опять не было. Хотя этажом ниже он увидел балкон. «Всесторонний подход к вопросу», — пробормотал он. «В нем залог успеха. Итак, волк, обычный волк, стал бы прыгать, а если бы он не прыгнул, то остался бы здесь навеки. В то время как я, благодаря непревзойденной разумности, могу трезво оценить ситуацию, какой бы плохой она ни была, и найти решение при помощи умственного процесса». Он толкнул в бок сидевшую на конце водосточного желоба горгулью. «Тут ты окер. Если ты не поможешь мне спуститься вон на тот балкон, я написаю тебе прямо в ухо».